Господа. Мы еще будем стоять на наших местах, мы будем слушать Слово Господне и участвовать все вместе в добровольном пожертвовании для славы Божьей. И Слово Божье говорит такие слова. «При всем скажу, кто сеет скупо, то скупо и пожнет, а кто сеет щедро, то щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Господу». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Верим мы в это Божье Слово, которое сегодня призывает нас служить друг другу, прославляя нашего Господа Иисуса Христа, чтобы нам быть готовыми на всякое доброе дело. Поэтому давайте возьмем наши финансы в руки, которые мы приготовили для нашего Господа. И мы помолимся Ему, нашему Спасителю Иисусу Христу, чтобы то, что мы будем жертвовать, оно произвело благодарение Ему и восполнило скудость святых. А нашему Господу слава во веки веков. Аминь.